славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Господи, Ты защита моя, Ты мой Бог, Ты твердыня в жизни. Над землей небеса высоко, слава Твоя во век веков. Возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Возвожу мои очи к горам, возношу мои руки к небу. Я познал, что Господь велик, что милость Его над всей землей. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой.